Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня я хотел поговорить о такой теме, может быть, не столь точно сформулированной или формализованной в моем сознании, как упущенный шанс России. Это, пожалуй, личная рефлексия, личное замечание на те этапы изменения нашего общества, которые лично я пережил за 80-х годов, 90-х, 2000-х, и вот сейчас к концу 2010-х идет дело. Так вот, особое внимание я предлагаю вот сосредоточить тем, кто помнит, или тем, кто знает по книгам уже, на том переходном периоде, когда заканчивался Советский Союз в конце 80-х, и начиналась или зарождалась либеральная постсоветская Россия. Вот в середине 80-х, когда Горбачев начал свою перестройку, которая закончилась трагически, катастрофой, развалом страны и отменой социальной справедливости, что, в общем, было для населения это точно неплохо. В этот момент я был свидетелем, как постепенно начинают как бы размораживаться различные направления мысли, культуры, которые были под спудом в советское время. В советское время все было под спудом, включая марксистскую мысль, там была такая уже полностью очерченная бюрократическая система. И вот в середине 80-х годов стали как бы расправляться разные направления. Одним из этих направлений было такое либеральное западничество. Во многом оно было связано с отказниками, рефузниками, то есть евреями, которым запрещали выехать в Советский Союз. Они создали собственную культуру, поскольку они жили на границе. Даже не столько они стремились в Израиль, сколько на Запад, в Америку. И, соответственно, они как бы были готовы, создали такую чемоданную прослойку в обществе, которая уже не советская, но еще и не западная. То есть она еще не интегрировала западные проблемы, но уже попрощалась с советскими проблемами. Они как раз были носителями именно такого либерального дискурса, потому что, в принципе, их существование было некой подготовкой к эмиграции. К огромному сожалению, именно эта либеральная прослойка рефьюзников и стала доминировать в культуре 90-х годов. И вот с этого момента мы как бы тоже, по крайней мере, политическая элита находится в чемоданном настроении таком, вот как бы сказать, еще не получившие разрешение на эмиграцию, но уже как бы попрощавшиеся с тетей, с дядей, там, с друзьями и, в общем, сложившие вещички, как бы сказать, ожидающие, вот, может быть, ожидание, как мы знаем, подчас в советской бюрократии затягивалось на всю жизнь. Поэтому вот это ожидание визы на Запад, свала, оно могло превратиться в жизнь. И, собственно говоря, именно в этой среде очень легко, когда стало все отмокать, это мировоззрение, ожидание просто эмиграции, на пороге эмиграции, оно очень быстро взросло и превратилось в политические силы, в интеллектуальные силы, в институте экономики стали эти вот рефьюзники выстреливать свои такие скоропалительные западнические идеи, потому что они ментально уже были частично там. Ну и, соответственно, возможность знакомств, поездок только усилила эту, как бы сказать, чемоданную прослойку, которая в результате и победила. Но интересно, что параллельно с этим, именно во второй половине 80-х годов, проявлялись не менее интересные, не менее важные, не менее полноценные течения. В первую очередь, общество память, например. Сейчас при слове «общество память» рефьюзники, конечно, скажут, что все, там фашизм, антисемитизм, закрыли, быстро убрать с экранов. Ну и убрали, и закрыли, и нет общества память. Но на самом деле общество память и другие патриотические движения были вполне легитимным постсоветским явлением. Это русские люди, которые, выходя из, как бы сказать, идеологии коммунизма, стали осваивать так же неуклюже, как собственные и рефьюзники, либерализм, потому что ранний либерализм был именно чудовищным и карикатурным, это был просто не либерализм, а монстр. Послушать, что там Чубайс, Гайдар и Явлинский говорили в то время, это действительно просто, сейчас им стыдно, наверняка это все вырезано, уже выброшено. Ну, таким же неуклюжим, я бы сказал, и был и консерватизм, и национализм, общество память, да, был, как бы сказать, невоспитанный, некультурный, он как бы поднимался из каких-то революционных подборок газет, но одновременно основными тезисами общества память, например, было воссоздание храма Христа Спасителя, отказа от преподавания атеизма в школе и культ царя Николая II, признание его святым. Но это, в принципе, легко и было фактически осуществлено без всего общества памяти. Но тогда, в 80-е годы, уже это считалось фашизмом, уже это проклиналось, уже это было расценено как экстремизм и так далее. И было, то есть, вот этот подъем русского самосознания, пусть в довольно искаженных и даже нелепых формах, но это было естественно. Коммунистическая идеология разрушается, никто не знал тогда, чем все кончится, и люди пошли по всем путям, которые открывались. Кто-то, консерваторы пошли вот по этому пути, тоже не одна память была, и другие движения. А либералы пошли вот по отказникам. А было направление, когда некие левые народники, в том числе, попытались реформировать и социалистическую идеологию. Тоже было направление. И в конечном итоге культура Запада, которой, в общем, люди были лишены, она очень жадно воспринималась и Запада, и Серебряного века, наша русская. То есть публиковались Ахматова, Цветаева, и казалось, что вот следующий цикл после конца этого предварительного начала, где существует там Народный фронт, с одной стороны, там, с Сахаровым и либералами, там, память, консерваторы, националисты, новые левые, леваки. И вот в этом потоке открытия ранее запрещенной или недоступной литературы, философской, с новыми именами. Мы фактически ведь при коммунистах почти проспали весь 20 век. Вот для нас только из-под полы где-то читали там Хайдеггера или Шпенглера, это все в ужасных переводах. То есть мы были лишены очень значительного сегмента и западной, и восточной культуры, не только либеральной, потому что западная культура даже в 20 веке была в основном-то преимущественно 90% антилиберальной, справа и слева. Но в любом случае, вот этот процесс в конце 80-х годов позволял представить себе следующую Россию какой? Я вот хотел бы на этом остановиться. Да, в музыке появлялись крайне талантливые, очень талантливые коллективы, которые просто замещали собой вот эту позднесоветскую Пугачеву, вот этот кошмар там крутых и прочий просто мусор. Вот они на самом деле очень талантливые группы, очень талантливые яркие люди. И вот из всего этого можно было сделать вывод, какой будет Россия в 90-е годы. Россия должна была бы в политическом смысле представлять собой представителей консервативных коммунистов, либералов, безусловно, они были очень популярны, националистов, имеющих свои там 15-20%, как, кстати, во всех постсоветских республиках. 20, 30, 12, 6, но они должны были быть представлены, потому что они были в обществе, и они отражали определенные тенденции. Должны были быть какие-то новые левые там, коммунисты с своими журнальчиками, которые должны все это были, как бы, кто-то Троцкого, кто-то анархистов. И они тоже часть левого направления. И, конечно же, культура Серебряного века, в западноевропейскую культуру должна просто была фундаментально отбить свои позиции и на экранах, и в вузах, и в образовательном процессе. И вот такая, на самом деле, демократическая, но не такая, не догматически либеральная, не прозападная, не обкарнанная Россия, в которой вполне возможно было, скажем, евразийская партия, некие консервативные течения, некоторые национальные движения, которые могли между собой там где-то входить в оппозицию, обмениваться идеями. И все это на фоне некого интеллектуального культурного роста с аккуратными реформами, которые где-то частично сохраняли социальную справедливость, где-то выводили там частную собственность. И каждый из этих элементов, включая, например, там, значение Кейнса как промежуточной модели между ультралиберализмом и ультрасоциализмом, должно было обсуждаться на экранах, на телевидении, в парламентах. И вот этот процесс таких как бы 90-х, какими они должны были бы быть, если судить по 80-м. То есть в 80-е эти 90-е начались. И, в принципе, эти 90-е состоялись и в Казахстане, и в Грузии, и в Армении, и в Украине, то есть и в Молдове. Они вообще были везде, и в Прибалтике. То есть на постсоветском пространстве 90-е были именно такие, какими они намечались в 80-е годы. Если там прибалты в 80-е годы стали бороться за выход из-под полного влияния России, так оно и обернулось. Там националисты в Украине гадов отбивали свои позиции десятилетиями, вот они в качестве руха и в парламенте полностью присутствовали, очень много чего получили и так далее. То есть либералы там были, везде были. И вдруг в 91-м году что-то пошло не так, принципиально не так. Причем не так во всех направлениях. Во-первых, демонизировали национализм. Просто сказали, все, везде национализм будет, только русского национализма не будет в принципе. Мы его демонизируем, называем его фашизмом, и ему никакого места ни в политике, ни в обществе не даем. Ельцина даже осудили за то, что он встречался с памятью, и все. Там на самом деле после этого национализма, по сути дела, он поставлен вне закона. И консерватизм такой, вот, и традиционализм, и так далее. Хотя его элементы власти иногда прагматически принимают, но вот это последовательный, спокойный, патриотический русский дискурс, он на самом деле маргинализирован и уничтожен. Причем с колоссальными усилиями. Это неестественный процесс. Не значит, что людям это перестало быть интересно. Ему очень это интересно. И они об этом с удовольствием слушают и слушали бы все эти 30 лет, если бы только дали где. Но под таким мощным давлением, конечно, это было искусственно сорвано. Лишь только отдельные пространства, и то в силу того, что они были маргинализованы, они так и сохранились в том диком состоянии, в котором они появились, как оттаившие трупы после зимы, подснежники. Вот этот, конечно, и либерализм, и национализм постсоветский были чудовищны. Ну, конечно, чудовищны. А какими они еще могут быть после столетия такой вот жесткого утюжения коммунистической идеологии? Да, чудовищны. Они бы за эти 30 лет бы пришли бы в норму. Они бы научились как-то оформлять свои модели. Они бы отказались от крайних форм. Но, тем не менее, все пошло не так. Националисты были выброшены. Коммунисты с необходимостью работы над ошибками, и что, в общем, начиналось коммунистическое движение, которое очень тяготело к национал-большевизму идеологическому именно в конце 80-х годов, все это было заморожено, и в таком же абсолютно пенсионном, просто именно умственно неполноценном состоянии держатся все 30 лет. То есть никакого движения, ни журнала нет, ни одного коммунистического, ничего, ни мысли ни одной в эти круги. То есть все было блокировано с жесточайшей искусственностью. Вместо националистов поставили Жириновского, который до сих пор, вот эти, вдумайтесь, 30 лет, одни и те же шутки. Это просто на самом деле, ну, это просто плевок нам всем. То есть у русских людей не нашлось ничего, кроме этого, ну, довольно остроумного, но уже пожилого, давно выжившего из ума человека. Но это просто, ну, как бы сказать, это пощечина нам всем. То есть, если у нас такой симулякр вместо национализма, такой симулякр вместо коммунизма, что касается культуры, казалось бы, дни вот этих позднесоветских, таких постаппаратных, таких бездарности сочтена, и вот эти новые молодые талантливые люди поднимаются, ничего подобного. Опять, после 91-го года, опять культура, опять театр, опять все тоже позднесоветское, совершенно бездарное, инфернальное просто порождение именно советского периода. Оно вернулось, вытеснив тех талантливых людей просто со своим кошмаром, своим попсы, полностью засыпавшиеся этим мусором, все те ростки, которые пробивались. Точно так же с телевидением. Вначале еще были какие-то разговоры, какие-то кухни, какие-то темы поднимались. И постепенно все эти как бы носители истины, журналисты превратились просто в каких-то магнатов, медиамагнатов, которые просто как носки на рынке продают до сих пор. То есть ни одной мысли, ни совести, ни души, ни мысли, ни культуры. Просто механические такие вот роботы. И такое вот телевидение, оно на самом деле вот все более и более и более отчужденные от стихии социальных процессов. Да и процессы эти в обществе не пошли. И вот здесь произошел какой-то момент упущенного шанса. Что произошло в переходе от 80-х, которые обещали вот это некое новое историческое самосознание нашего общества на постсоветском этапе с различными легитимными версиями, правыми, левыми, национал-большевистскими, либеральными, пожалуйста, коммунистическими, анархистскими, троцкистскими, там, какими угодно. Угодно, на самом деле. где с расцветом культуры, с дискуссиями, с новыми научными методологиями, которые, с конференциями, с новыми курсами, с новыми темами. Вот вместо этого в 90-е годы произошло что-то чудовищное. Была взята из всего этого огромного широкого набора одна маленькая часть вот этих вот рефьюзников, которые собирались валить из страны. Ими к ним подключили мощь Международного валютного фонда, Мирового банка и экспертов с Запада. Придали этой идеологии тоталитарный характер, маргинализовали все альтернативы, в культуру запустили вот этих вот полутрупов позднесоветских, которые до сих пор, как они столько живут, я поражаюсь, сколько этим людям, которые еще там женятся, и где-то там искусственных младенцев заделывают себе, им же должно быть уже где-то под 100, на самом деле, они все еще пляшут, все еще вечера у какие-то там у рождественские и прочее устраивают. Этот пандемониум, на самом деле, он застыл, он сложился. Это как бы тучи такие грозовые в 90-е годы вначале сложились, стянулись над Россией, и вот они до сих пор и стоят. И изредка там какой-то лучик солнца падает, но потом быстро затягивается снова. Такое впечатление, что мы оказались в некой именно интеллектуальной оккупации. Очень маленькая группа, тотальное меньшинство, оно присутствовало в нашем обществе, но оно просто узурпировало все основные структуры логоса русского, государственного и социального, и жесточайшим образом ввело радикальную цензуру на все то, что не попадает в эту модель. Казалось бы, вздохнули мы при Путине в первое время, казалось, вот сейчас, по крайней мере, нет сдачи позиции, по крайней мере, Россия восстанавливает свое место в международных отношениях, казалось бы, вроде что-то должно быть двигаться, но показалось, поманило и опять застыло, потому что все те же самые. Смотрим в парламент, это либо те же самые монстры, либо какие-то новые, но не менее чудовищные. Мы смотрим в нашу культуру, в ней ничего не происходит, это те же самые певцы. Мы смотрим в наше телевидение, те же самые, практически те же самые медиамагнаты гонят те же самые нижайшие приемы на самом-то деле. То есть та же самая экономика, то же самое образование, то же самое все. И то же самое отсутствие мысли, отсутствие философии. То есть 90-е годы это был некий паралич. Причем паралич очень конкретный. Паралич, когда то естественное движение, которое назревало в России, оно могло быть хорошим, могло быть плохим, могло быть трагичным, могло быть конфликтным. Но это была история. Когда мы как бы сделали шаг в историю, наше общество. Вот в 90-е годы этому естественному росту был положен жесточайший предел. Я помню два резких момента. Первый 91-й год, когда часть просто была отрезана вместе, кстати, с республиками Советского Союза. Это была часть единой страны. Они были просто отрезаны. И вот это как бы ампутация этих частей сразу же создало новые, совершенно новые рубежи боли, и которые не позволяли ни на чем сосредоточиться. И второй раз, тем не менее, тогда, именно еще два года, с 91 по 93 год, мы еще шевелились. Еще были какие-то марши. Кстати, сотни тысяч людей выходили против этого либерального правительства. Миллион, я помню, 9 мая в 1993 году выходили. И тогда, кстати, 9 мая было не бессмертный полк. Тогда была война между народом, который был недоволен, и политической элитой либералов, вот тех демократов, которые захватили власть. Это была война, и сопровождались эти демонстрации 9 мая просто побоищами, ранами там, и кровью. Я вот очень это хорошо помню. На самом деле, в 93-й год, после расстрела парламентов, следующий удар, который контузия которого была еще очень долгая. Потом Чечня. Ну, тут, когда страна воюет и распадается, тут тоже не до культуры, не до мысли. И так постепенно, пользуясь какими-то чрезвычайными обстоятельствами, мне кажется, эта традиция продолжается и сейчас. То одна война, то другая. По сути дела, все время этот необходимая разморозка русского общества, вот это некое чувство духовной свободы, интеллектуальной свободы, это как бы обращение внимания на серьезные темы, серьезного диалога, аргументов. Все это 30 лет откладывается. То есть откладывалось в 90-е годы, откладывалось благодаря тому, что когда Путин пришел, мы думали, ну он сейчас все сделает. Но там 10 лет проходит, 20 лет проходит. А как нет, что-то вот делает, я ничего не могу сказать. Ну, молодец, конечно. Но это по сравнению с тем, о чем я говорю, не имеет никакого отношения. По сути дела, разморозки так и не произошло. Та же самая клика вот этих рефьюзников, которые только уже там как бы зависли в этом состоянии, только когда им отказывают въезд в Англию, тогда они бегут за израильской визой, как Абрамович. Но это та же психология. То есть нами правят рефьюзники, те же самые. Они здесь зависли, потому что здесь оказалось, что можно что-то со стороны было содрать и даже сделать себе такое состояние, которое там никогда в жизни они бы сделать не смогли. Соответственно, это люди, зависшие в России по неволе просто, потому что здесь как бы сытнее, но на самом деле все равно рассматривающие нашу страну как эту страну, как источник обогащения, как вахтовый метод на самом деле. И вот это все сохраняется до сих пор. Вот самое страшное, что мы упустили этот шанс. Как так произошло, я ломаю голову. Я помню, вернее, я могу описать, как это происходило, но как мы смогли принять эту новую цензуру, эту новую либеральную идеологию, как бы господство олигархов, в том числе медиамагнатов, почему мы позволили этой абсолютно нерепрезентативной, так называемой элите с нижайшим интеллектуальным уровнем, с узким кругозором и таким психологией свала, даже не либерализма, а просто свала. Это именно зависшее между Советским Союзом и привлекательной такой обаятельной Европой или Америкой. Просто люди космополиты, люди, которые уже не русские, но еще не западные. Вот как мы им отдали власть, как мы им позволили диктовать здесь свои условия и устанавливать свои законы, мне вот это в голове до сих пор не укладывается. Я думаю, что, может быть, сыграл злую шутку наше обожествление государства, о чем я говорил в другой экспертизе. Может быть, мы были так истрепаны этим 20 веком и советским периодом, что мы просто уже, как бы сказать, не способны были на то, чтобы отстоять самих себя. Но мы в таком положении, да, вот мы сейчас все еще в этом неразмороженном, не вернувшемся к самим себе состоянии. И уже целые там 30 лет вот прошло, или поколение уже родилось, состарилось, женилось и умерло, а мы все еще там. Мы все еще не можем сдвинуться с этой завороженной черты конца 80-х годов, где все что-то начиналось, но так оно и не началось до сих пор, как вот иногда дождь собирается, уже и тучи, уже молнии поблескивают, потом раз, разошлось. Так мы в истории, в полном смысле слова, наше общество и не вернулось. Что с этим делать, не знаю, но что-то с этим делать надо. Всего доброго, вы смотрели экспертизу Дугина об упущенном шансе.